Глава 32. Никита. Видел бы меня сейчас кто-нибудь. Вместо интенсивной работы я мчусь по скоростной трассе в черте Москвы под 170, потому что хочу скорее посмотреть в ее наглые глаза. Но это я так себя успокаиваю. На самом деле выгляжу я очень глупо. Вы только посмотрите. Несусь к какой-то девчонке через половину города, потому что она посмела швырять в меня трусами и, в принципе, кидать меня, оставив в офисе без помощи. А еще я все еще злюсь на нее за непреодолимую жажду. Ее ведь винить проще. Была бы она более... даже не знаю. И сейчас трудно понять, что ведет меня сильнее. Желание показать, кто хозяин в нашем офисе, или чувство напряжения в штанах. Не знаю, как избавиться от этого наваждения, но я просто обязан это сделать. У меня осталось 4 дня. Все, это максимум. Потом я женюсь на Марине и... Короче, нужно как можно скорее покончить со всем. И я покончу. Я готов сделать это прямо сейчас. Если бы не злоба и крепкий член, выпирающий в районе ширинки в этот самый момент. И чем ближе я оказываюсь к дому своей секретарши, тем сильнее каменеет в штанах. «Да успокойся ты, демон ненасытный!» — рявкаю на собственный член. «Сегодня тебе ничего не обломится!» Двор старенькой пятиэтажки встречает меня тенью высоких деревьев. Я уже был здесь однажды и тогда не придал значения. А сейчас становится непонятно, почему Ангелина живет в таком месте, имея не только приличную зарплату в моей фирме, но и нехилый доход с танцев. Могла бы себе позволить что-то получше. Это касается и одежды. Да всего это касается. В нужную дверь звоню, не раздумывая. Практически не делая перерыва, нажимаю на дверной звонок снова и потом опять, пока не слышу, как поворачивается в замочной скважине ключ. Я уже готовлюсь налететь на свою нерадивую секретаршу, но вовремя останавливаюсь, замечая перед собой не Ангелину, а какого-то ребенка. Девочке на вид лет 15. Она молча смотрит на меня, а я гляжу на нее. А потом обращаю внимание на ее руку. Там и руки-то нет. Наполовину отсутствует предплечье. Девчонка замечает, куда теперь направлен мой взгляд. И пока я сам одергиваю себя за эту наглость, спрашивает, пряча руку за спину. «Мужчина, вам кого?» «Где она?» Вспоминаю о причине своего неожиданного визита. «Кто?» — поднимает брови подросток, а я упорно заглядываю ей за спину, подсознательно разыскивая причину своего визита. «Вы вообще нормальный?» Вновь опускаю взгляд на девочку. «Нормальный ли я?» «Уже не уверен. Я ее все равно найду. Без особых проблем переставляю живую преграду в сторону, чтобы можно было беспрепятственно войти в квартиру». «Я сейчас полицию вызову!» Храбрится девчонка за моей спиной и определенно поступает очень глупо. Будь тут настоящие преступники, уже приложили бы ее за такое поведение. Я же не обращаю внимания. Первым делом врываюсь в кухню, потому что знаю, где она находится. Ангелины там не оказывается, потому начинаю шерстить помещение за другими дверями. Кажется, на все про все я трачу несколько несчастных секунд, пока не распахиваю последнюю дверь и не застаю, видно, только что вскочившую с постели Гелю. Почему-то замираю в дверях. Она смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Потом будто оживает и спешит прикрыться одеялом. Чтобы было понятнее, прикрывать там нечего. Широкая ночнушка ниже колен. Под ней даже плечи скрыты практически полностью. Но Геля почему-то решила, что еще недостаточно меня бесит, и ей жизненно необходимо прикрыться. «Вы...» — опешив, произносит. «А что такое? Думала, не найду ее? Или забью?» «Вы... что тут делаете?» «Гель, ты его знаешь?» — раздается из-за моей спины. «Я вызову полицию!» «Я вызову полицию!» «Нет, не надо полицию!» — тихо просит моя секретарша. В этот момент она поворачивает голову так, что яркий свет, падающий из окна, перестает падать на повернутую к нему щеку. И тогда я замечаю... Вижу, как какое-то бельмо, чуть приглушенный фиолетовый цвет. Мне кажется, если присмотреться, я даже могу разглядеть расплывающиеся следы от крупных пальцев. За мгновение преодолеваю расстояние между нами. Хватаю свою секретаршу за подбородок и сильно сжимаю, чтобы не смело ускользнуть. Сначала разглядываю синяк, понимая, что девушка рядом со мной даже не дышит, а затем спрашиваю. «Это что еще за нахрен?»